Евгений Понежин. Наследие Маазари 3. Глава 1. Не знаю, сколько времени мы, обессиленные, практически на ощупь, пробирались сквозь джунгли, следуя за Микой, которая, даже в такой темноте, смогла прикончить несколько сургов, попавшихся нам на пути. Но в какой-то момент я понял, что, за эти бесконечные сутки, устал настолько, что мне уже стало все равно, сожрут меня или нет, и тогда я сказал: объявляю привал, где-нибудь здесь, в кустах, устроимся на ночь, и назначим дежурных. Я ни хрена не вижу, устало произнес Аркус, а я уже в который раз пожалел, что не выпил в герцогстве зелье, придуманное Ликой, от которого появляется постоянная способность видеть в темноте. Значит, всю оставшуюся ночь будет дежурить Мика, за грехи свои тяжкие, сказал я безразличным тоном. Да я же говорила, что не знаю вас, и ничего вам не делала, зло сказала девушка. Она говорила на местном. Некоторые слова я не знал, но понимал общий смысл фраз. Сам же я старался говорить на местном, а те слова, которые не знал, произносил на имперском, но тем не менее мы друг друга понимали. Зато мы тебя знаем, зло сказал я, и устало добавил: послушай, Мика, у тебя все равно нет другого выбора. Мы в этой темноте ни хрена не видим, и если ночью будет дежурить, к примеру, Аркус, то он быстрее зарубит кого-нибудь из нас, чем попадет по твари. А если доживем до утра, то я тебе все расскажу, откуда мы тебя знаем, и почему немного ненавидим. Не немного, буркнул Тим. А если она нас убьет, пока мы будем спать? Настороженно спросила Лиза на имперском. А у нас тоже нет другого выбора. И старайся говорить на местном, не надо ее лишний раз настораживать, ответил я на местном, и начал укладываться спать в какие-то мягкие кусты. Меня разбудил протяжный звук горна. «Чё за херня?» – воскликнул рядом Аркус. «Мы такой же звук слышали на берегу, а в проклятой деревне никто в горн не дудел», – задумчиво произнес я. «Значит, это те, кто нам нужен. Собираемся и идем на звук горна», – скомандовал я. «Нет, нет, нельзя идти на этот звук. Так сильные монстры приманивают к себе охотников, чтобы их сожрать», – испуганно зачастила Мика. Я несколько секунд смотрел на нее, пытаясь, своим не до конца проснувшимся мозгом, понять, что она несет. «А-а», – протянул я, когда до меня дошло. «Ты же ебнутая. Ой, простите мне мой французский, я хотел сказать, с промытыми мозгами. А это нормальные люди дуют в специальную хрень, которая издает этот звук. А то, что тебе говорили в деревне, это фейк, ну или по-русски пиздобольство. Не помню, как по-вашему. В общем, я тебе лучше все потом расскажу и постараюсь объяснить. Верь мне», – закончил я, смотря девушке прямо в глаза и используя навык внушения. Я не знал, поможет ли навык ее убедить, все-таки она высокоранговый воин, но девушка медленно кивнула, а я огляделся по сторонам. Мы все были живы и относительно целы, а недалеко от нас, в кустах, лежали тела двух сургов. От увиденного Мика поднялась в моих глазах: все-таки жизнь, считай, нам спасла этой ночью. Да и воин она хороший, вон вчера сколько сургов перебила, будучи в нашей компашке. Ну а то, что она хотела нас отправить на лютую смерть, ради спасения жизни какой-то женщины, которую она искренне считала своей матерью, так это понятно. С одной стороны, жизнь родного человека, а с другой, жизни нескольких непонятных заблудших. Сам не знаю, что бы я выбрал. Понять-то ее мотивы я понял, но простить, там посмотрим. А вот мне нужно собирать мысли в кучу и следить за языком, а то уже многие мои ближники частенько ругаются на русском. Это еще хорошо, что у меня был мутный учитель Хеда, на которого можно спереть все непонятки, связанные с моими знаниями. Мы быстро сделали утренние дела, недалеко отходя от нашей стоянки. Один только Тим пошел в дальние кусты. Странный он все же, подумал я, из-за своей стеснительности, так рисковать жизнью. А потом, мы быстро собрались и выдвинулись в путь, раздвигая густые заросли кустарника и перешагивая через поваленные деревья. Мы быстро шли на звук горна, который периодически гудел по 3-4 раза. И когда мы уже разочарованно подумали, что на сегодня горн затих, он громко прогудел за ближайшими кустами. Глава 2. Когда же мы все-таки продрались сквозь заросли густого кустарника, то встали как вкопанные, шокированно рассматривая открывшийся пейзаж. Перед нами простиралось огромное озеро, окруженное со всех сторон зеленой полосой джунглей, а в его центре высилось огромное сооружение в виде круглой башни с круглой вытянутой крышей. Башня была немного наклонена на бок, как пизанская, и вся покрыта разной формы и величины постройками, словно дерево наростами, а у ее подножья расстилался город с одно- и двухэтажными домами. От города отходили пирсы, где были пришвартованы небольшие лодки, которые слегка покачивались на волнах, а приглядевшись, я заметил, что и крайние дома города тоже немного покачиваются. И на фоне всего этого, вдалеке хорошо были видны заснеженные вершины гор, которые, казалось, ни на километр не стали ближе. От всего увиденного голову заполонили разные мысли. Озеро, горы. Скорее всего, мы на другом материке, тогда получается, что сюда мы плыли по морю. Вот бы мне на карту мира этой планеты взглянуть хоть одним глазком, а то уже задолбался теряться в догадках. Интересно, а это пресное озеро или соленое, и почему у него форма практически идеального круга, как будто бы оно искусственное, и что это за башня, и как ее смогли построить местные дикари, из какого она материала, почему под таким наклоном, и не падает. Из ступора меня вывел мужской голос, раздавшийся откуда-то слева. «Эй, вы кто такие и где сурги?» Мы, как по команде, развернулись в ту сторону. Там недалеко от берега была лодка странной конструкции, похожая на плот с бортами и заостренным носом. Лодка была повернута к берегу кормой. На корме, в пазу, было бревно с ручками, которое другим концом лежало на деревянном пирсе, в специальном углублении. В лодке было 7 воинов, мужчин и женщин, той же расы, что и Мика. С нами разговаривал высокий воин с окладистой бородой, который держал в руках большой рог какого-то животного. Все в лодке были одеты в добротные кожаные доспехи, двое воинов держались за ручки бревна, двое с копьями стояли ближе к корме, а два лучника целились в нас. «Туристы мы, из Норильска, заблудились вот, не подскажите дорогу», ляпнул я первое, что пришло в голову. «Кто о?» – проревел бородач. Пока я судорожно вспоминал местный язык и думал, что ему ответить, из лодки послышалось удивленное. «Мика, Мика-сестра, это ты?» Мика испуганно взглянула на меня. «Тише, ничего не бойся, я тебе все потом объясню», тихо произнес я успокаивающим тоном. «А сейчас запомни, ты 3 года назад была ранена, сильно ударилась головой, и ничего не помнишь о прошлой жизни. Мы с командой тебя нашли и выходили, и с тех пор ты с нами охотишься на тварей. Наше поселение далеко, и мы заблудились. И ничего не вздумай говорить о Гаше, его деревне, и о том, чем ты там занималась. Об этом надо молчать, пока мы не разберемся, что за люди здесь живут, и какие у них нравы». «Поняла», так же тихо протараторил я на смеси местного и имперского, надеясь, что девушка меня поймет. Девушка испуганно кивнула, а с лодки послышалось нетерпеливое от бородача. «Подойдите ближе, и не вздумайте убегать, иначе вас пристрелит. Не надо стрелять», произнес я с улыбкой, поднимая вверх руки вместе с глифой и медленно приближаясь к пирсу. «Мы мирные люди». «Да какие вы люди, вы уродливые марки», произнес бородач с ненавистью и сплюнул за борт. «Блин, а я и забыл, что для местных мы грязные. Это в деревне Гаша к нам хорошо относились местные, послушные его воле, а здесь мы будем, как те нигеры в Америке 60-х. Я мотнул головой своим, чтобы шли за мною. Когда мы зашли на пирс, бородач произнес вкрадчивым тоном, пристально глядя на Мику. «Кто ты такая, и почему ты с ними? Может, тебя удерживают силой? Гы-гы!» Гоготнул Аркус. «Ты шаша!» Прошипел я на Аркуса, но потом сам улыбнулся, вспомнив, как она нас пленила. «Нет, я с ними по доброй воле». Головой ударилась. «Тоже сама, вот», произнесла Мика дрожащим голосом. «Если бы у меня сейчас не были заняты руки, я бы накрыл ладонью лицо. Рафик ни в чем не виноват, это я сам взял себя за волосы и бил об стену лицом». Сказала, блин, как запуганная жертва насилия. «Я уже ожидал, что дядька сейчас отдаст команду лучникам, и нас нашпигуют стрелами, но тут опять в разговор влез женский голос, причем оказалось, что это была одна из лучниц. «Мика, Мика, сестра, это и вправду ты, заткнись, Шейла», рявкнул на нее бородач. «Я вас не знаю, точнее не помню, меня и вправду зовут Мика», сказала она твердым тоном, взяв себя в руки. «Несколько лет назад меня раненую нашли вот эти люди, и спасли, с тех пор мы вместе охотимся. Когда они меня нашли, я ничего о себе не помнила. Сюда мы забрели случайно». «Мика-а!» – завопила Шейла со слезами на глазах, опуская лук. «А ну заткнулись все!» – рыкнул бородач. «Допустим, что ты и вправду сестра Шейлы. Вы заблудились в лесу и случайно вышли к нам. Тогда ответьте мне, где Сурги. Я не смог многое перевести из его речи, но мне кажется, там было много матов на местном языке. И вообще, он чем-то был похож на Аркуса. Пожар. Сурги бежали на пожар. Мы видели, когда прятались в лесу, сказал я. Да, почесал он бороду. Какой-то странный у вас говор. Ну да ладно, сейчас бросайте все оружие на пол, руки за голову, и без глупостей. После того, как мы выполнили его требования, он скомандовал воинам убрать бревно. Приказал одному из воинов заменить Шейлу, а ее, как и еще троих воинов, посадили за весла, и они начали грести к пирсу. Потом из лодки на пирс спрыгнул парень, и, собрав наше оружие, унес его в лодку. После тот же парень связал нам руки за спиной какой-то непростой веревкой, нас усадили в лодку, и мы выдвинулись в путь. Не успели мы далеко отплыть от берега, как Шейла, продолжая грести, начала, захлебываясь слезами, рассказывать Мике о том, как долго ее искали, как сильно она горевала, и как она теперь счастлива, что Мика нашлась. О, а как мама будет рада, ты себе не представляешь. Она всегда верила, что ты жива, и обязательно вернешься домой. Радостно тараторила Шейла. Мама, сдавленно просипела Мика. Да, мама, неужели ты и ее не помнишь? Она так сильно горевала, когда ты пропала, даже как будто постарела, за эти 3 года. А ты так сильно изменилась, стала старше, что ли? Шейла продолжила безумолку болтать, а Мика повернулась к озеру, и из глаз у нее покатились слезы. Я сидел рядом с Микой, и, наклонившись ей к уху, тихо прошептал. Я тебе потом все расскажу про ту деревню. Шейла говорит правду, ты действительно ее сестра, и в городе тебя ждет твоя настоящая мама. И еще, Мика, запомни, никому не говори про наши с Лизой способности, которыми мы пользовались в деревне. Если спросит, то мы с сургами сражаемся, используя только оружие. Мика кивнула, продолжая смотреть в сторону озера, а я повернулся к бородачу, решив его немного разговорить. Уважаемый, а зачем вы трубили в рог? Указал я взглядом на его духовой инструмент. Что, не понял он моего русско-имперского акцента, а потом, проследив за моим взглядом, догадался, этим мы заманиваем сургов на бревно. Я начал вспоминать увиденную нами конструкцию возле берега, и что-то до меня не доходило, как именно они убивают сургов. Ведь от бревна до берега не так уж и далеко, неужели сурги не смогут проплыть несколько метров? Что я и решил уточнить у бородача. Ха-ха-ха, рассмеялся бородач моему вопросу. Не смогут, и пары шагов не проплывут, их сожрут сихи. Кто такие сихи, я спрашивать не стал, но от борта лодки на всякий случай отодвинулся, вспомнив щупальце местного морского ктулху. Глава 3. Мы немного помолчали, даже Шейла наконец-то заткнулась, молча гребя, и со слезами радости на глазах, не отводила взгляда от Мики. Но долго молчание не продлилось. Видно, бородач был из тех, кто любит поболтать. «И как же вас угораздило заблудиться?» — спросил он, глядя на Аркуса. Зная, что Аркус может только немного понимать местный язык, но и пары слов не свяжет на нем, я решил ответить за него. «Мой друг плохо говорит на вашем. Мы охотились в лесу на сургов, а потом заметили огромную тварь и решили уйти от нее подальше. Так, пока отступали от твари и заблудились, шли долго по лесу, избегая больших скоплений сургов, а потом заметили ночью пожар, обошли его стороною, зная, что на него сбегутся все сурги с окрестности, а на утро услышали звук рога и пошли на него, а потом встретили вас. Вот как-то так», — закончил я свой рассказ и отключил навык внушения. Не знаю, помог ли навык при разговоре с этим воином, но я решил, что лишним не будет. И хорошо еще то, что бородач сам завел этот разговор. Легенду-то мы не успели придумать, а теперь будем придерживаться этой. Хм, так стало быть, вы издалека, и у вас другой язык. А не по большой ли воде вы к нам приплыли? — спросил он тоном прокурора, прищурив желтые глаза. Ну да, по большой воде, пожал я плечами, как будто бы, ну что тут такого? Ага, так вы кархи, — воскликнул он, указав на меня толстым пальцем. Завис я, не зная, что на это сказать. Какие нахрен еще кархи? Я уже не знал, что соврать, и совсем запутался, но одно знал точно. Подписываться под каких-то кархов точно нельзя, мало ли кто они такие, и какое к ним отношение у местных. Нет, на кархов вы не похожи, — даже как-то разочарованно произнес бородач. Послушайте, уважаемый, — решил я перехватить инициативу. Срат, перебил он меня. В смысле, немного обиделся я. Нормально же общались. Почему это ему стало срать на мои слова? Срат меня зовут, пояснил он. А-а, сочувствую, произнес я по-русски. И в этом языке, оказывается, попадаются имена, которые забавно звучат на русском. Срат, мы на лодке по большой воде подплывали к месту, где начинали охотиться. И никаких кархов мы не знаем, сказал я проникновенным тоном. Да, скептически выгнул он бровь. Повезло тогда вам. Кархи страшные люди, точнее они не люди, а марки как вы. Они говорят на другом языке. У них серая кожа, и глаза как у тебя, указал он на меня пальцем. Голубые что ли, подумал я. Клыки и уши как у нас, и они полностью лысые, что мужики, что бабы. Они приплывали на больших лодках, вон с той стороны, указал он в сторону запада, и воровали наших охотников. Однажды они даже дошли до нашего озера, по пути истребляя всех сургов, но озеро перейти не смогли из-за сихов, а потом на шум от их громкого оружия сбежались дарги со всей округи, и порвали всех кархов, потому что оружие кархов не смогло пробить сияющую кожу даргов. Ну охренеть, подумал я, вот это у них тут боевики случаются, да вообще этот материк ни хрена не безопаснее, чем наш. Нужно собрать все сведения по местным тварям и расам, и валить отсюда нафиг как можно скорее. Как я понял, море тут недалеко, лодку мы сделаем, ну и примерно сориентируемся, куда плыть. Кто такие дарги, я понял, это огромные твари, как мне кажется, следующая ступень развития сургов. Но все же местные твари сильно отличаются от наших, поэтому могу и ошибаться. Может это как-то зависит от расы переродившегося разумного, а еще меня напрягают эти кархи. Это же так они могут и до ущелья в нашу долину доплыть. И еще какое-то громкое оружие. Срат, а что это еще за громкое оружие у кархов? Поинтересовался я. Ну это такая не очень длинная и толстая палка, она громко громыхает как гром, и из нее вылетают небольшие шарики, которые легко пробивают кожаную броню, пустился в объяснение Срат, руками показывая размеры предметов. О, огнестрелом запахло, взволновался я. Этот материк не перестает меня удивлять. Мы несколько таких подобрали, и они теперь хранятся в башне предков, продолжил Срат. Подожди, Срат, а эту башню построили ваши предки, удивился я. Конечно, не моргнув глазом, ответил Срат. А я почувствовал, что он брешет. Или сам не знает, или знает, чьих рук это дело. Я перевел взгляд на башню. Да хрен бы они ее построили, даже мне со своей группой строителей пришлось бы изрядно постараться. Это же, наверное, высота 30-этажного здания, да и еще зачем-то под наклоном. Что-то она мне напоминает. О, точно, как будто подводную лодку хорошо потрепали, а потом одним концом воткнули в землю. Глава 4. Приблизившись к городу, я рассмотрел одну странность. Не только крайние дома города, больше похожие на лачуги, слегка покачивались на волнах, но и все остальные, просто их движения, были еле заметны глазу. Уже начиная о чем-то догадываться, я спросил у Срата, враз пересохшим горлом. Срат, а ваш город построен на острове? Ха-ха, нет, конечно. Наш город полностью расположен на воде, не считая построек, прикрепленных к башне предков, злорадно хохотнул он, сверкая на меня своими желтыми глазами. Охренеть, подумал я, и посмотрел в сторону берега, прикидывая, успею ли я до него доплыть, прежде чем меня сожрут какие-то сихи. Я даже и не думал, что настолько сроднился со своей стихией. Я уже настолько привык, что в любой момент могу насадить неприятеля на земляной кол, вырастить себе оружие, ну или на крайний случай уйти под землю. А здесь получается, этот город для меня, как пластиковая тюрьма для магнита, из Люди X. Меня начала накрывать паника. Такое же состояние я ощущал в прошлой жизни, когда, будучи мелким пацаном, на спор решил переплыть широкое водохранилище. Силы заканчивались, а до берега было еще далеко. Тогда я перевернулся на спину, и делая минимум движения, только для того, чтобы держаться на поверхности воды, постарался восстановить дыхание и расслабиться, отринув все мысли, не думая о том, какая глубина подо мной. Тогда самоконтроль спас мне жизнь. Как и тогда, я постарался взять себя в руки, и сосредоточился на дыхании, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи. Вожи накрыло, улыбнулся я своим мыслям. Главное, пока плыли по морю, да и здесь по озеру, все было нормально, а как узнал, что в ближайшие дни останусь без доступа к земле, так чуть с лодки не выпрыгнул. «Эй, парень, с тобой все в порядке, ты какой-то бледный», — обеспокоенно спросил Срат. «Ля, меня зовут Ля». «Да все хорошо», — улыбнулся я. «А это Аркус, Лиза и Тим, Поочередно указал я на друзей, будем знакомы. Надо же начинать налаживать связи, подумал я. Мы уже подплывали к одному из пирсов, когда я увидел занимательнейшую картину. Из лачуги вышел толстый усатый мужик, в каком-то тряпье, с бутылкой из тыквы. Отпив из бутылки и почесав свое бронзовое пузо, он подошел к краю площадки и, никого не стесняясь, развязал завязки драных штанов, вынул член и начал ссать в воду. Закончив, он подошел к невысокому столику, взял с него веревку с большим черным крючком и, насадив на крючок какой-то красный комочек, подошел к тому же краю площадки. Опустив свою рыболовную снасть в воду, он практически сразу поднял ее обратно, а на конце веревки трепыхалась рыбина с красной чешуей, красными глазами и длиной примерно 50 сантиметров. «Сих», — сказал Срат, указывая в ту сторону. «Тю, и это страшные сихи», — подумал я. Увидев мое выражение лица, Срат добавил, «За пару кулков от тебя не останется и кусочка. Я еще в проклятой деревне узнал, что местный кулк примерно равен минуте. Они замеряют его, переливая воду из одной емкости в другую с рисками, через маленькое отверстие. Каждая риска равна одному кулку. Точность так себе. И вы их едите», — удивился я. «Конечно, это наша основная пища», — ответил Срат. А я задумался, ну что тут такого, в принципе на земле я тоже любил и корюшку, и раков, хоть они и трупоеды. Но тут же получается, эти сихи жрут тварей, а местные жрут сихов. Да, незамысловатая здесь цепочка питания. Я уже догадывался, но все же спросил, а с телами умерших вы как поступаете? Срат кивнул за борт. «Понятно», — угрюмо произнес я, понимая, чем нас будут кормить. Мы пришвартовались к пирсу, и нас поочередно вывели из лодки, а потом Срат скомандовал своим воинам отвезти нас в какое-то помещение. Перевода названия этого помещения я не знал, но предположил, что навряд ли нас сейчас отведут в комфортабельные апартаменты. С нами же отправилась и Мика, как Шейла только не уговаривала Срата ее отпустить, но он был непреклонен. Сказал, что сначала с нами должен кто-то поговорить. Пока нас вели по качающимся пирсам, заменявшим здесь улицы, мы собирали взгляды всех прохожих. Да, диковинку нашли, прямо как в 90-х увидеть негра в Сибири, подумал я. Стараясь не терять времени, я решил расспросить Мику о том, куда нас ведут, и кто должен прийти к нам для разговора, благо наши конвоиры не мешали нашему общению. Мика была хоть и с промытыми мозгами, но смогла ответить на мои вопросы, сама удивляясь тому, откуда она это знает. Ей с объяснениями охотно помогали наши конвоиры. Оказалось, что нас действительно ведут в тюрьму, ну или КПЗ, где содержат пленных и буйных местных, до вынесения им приговора. И находится это помещение в башне предков, чему я очень обрадовался. Очень мне уж хотелось вблизи рассмотреть эту громадину. А на беседу с нами придет аж сам король со свитой, и будет решать нашу судьбу. Услышав это, я поинтересовался у парня, который нас связывал, так как ему Срат оказывал особое доверие, как своему заму. «Уважаемый, а много у вас в городе проживают морков?» «Много, и каждый год прибавляются. Не у всех же происходит изменение внешности, кто-то остается таким же, как был, только сильнее, быстрее и толще шкурой. А потом они передают это своим детям, и те, когда вырастут, будут сильнее тех, чьи отцы и матери не глотали элит», — ответил он. А мою голову заполонили вопросы. В смысле, а как же способности, которые дают элиты? И нахрена они их глотают? Поразмыслив еще немного, я понял, почему в империи элиты именно приживляют. Но на всякий случай решил уточнить, а почему вы их не вживляете под кожу? Он меня не понял, и я пустился в объяснение, используя весь свой скромный запас местных слов. А когда до него дошло, «Ты что?» – выпучил он на меня глаза. «Нельзя так делать, сразу превратишься в сурга». «Ага», – подумал я, – «теперь понятно, кто такие сурги. Это получается, что у них нет ни магов, ни вообще людей с какими-либо способностями. А как же тогда гаш? Хотя гаш же вампир, у них свое развитие. Да не повезло их расе. Да еще и название какое-то стрёмное кути, как-то ласково звучит. Хотя, может быть, у них есть какой-то свой расовый бонус. Вон как Мика ловко орудует луком. Стреляйся они с путом на луках, на пута бы я не поставил. А если ей еще и стрелы дать с калитовыми наконечниками, то она сможет потягаться и с магами. Послушай, Крим, представился он, а как выглядят ваши марки? Ну те, кто живут в вашем городе, спросил я. Да вон посмотри, указал он в сторону. Посмотрев туда, я увидел огроменного мужика, всего покрытого рыжей шерстью. Мужик был чем-то занят на площадке перед добротным домом. Как я понял, своим. И выглядел он вполне довольный жизнью. Ну что, в принципе неплохо. Да, Аркус, обратился я к другу. Угу, буркнул он. А Крим добавил, только всех морков, закончил он неизвестным словом. Что, переспросил я. Он повторил это слово, показывая пальцами ножницы, и указал мне на пах. Чтоб не размножались, сказал он с ехидной усмешкой. А у меня похолодело все внутри, и поджались яички. Глава 5. Дальше мы шли в угрюмом молчании. Любопытство отошло на второй план, и все мои мысли были сосредоточены на том, как отсюда сбежать и сохранить яички. Ну что за народ, что за варварство, разве так можно с живыми людьми? Ману мне не нужно было экономить, поэтому при разговоре с Кримом я не отключал навык ощущения чувств, и теперь точно знал, что он не шутил. И даже если разговор с королем пройдет нормально, и нас не станут скармливать сихом, то вот кастрации нам не избежать. Не знаю, что будут делать с Лизой, но навряд ли что-то хорошее. Интересно, а Сергус сможет вырастить новые? Задумался я, как бы то ни было, нам нужно как-то договариваться с королем. Сопротивляться мы не сможем, от меня, как от мага в этом городе нет никакого толку. А как воины мы, слабее местных. Разве что Лиза, как минимум сможет переплыть озеро, несмотря на сихов, но дальше ее все равно сожрут сурги. С такими грустными мыслями, мы и приблизились к башне. А во, присвистнул я от удивления. Вблизи хорошо было видно, что никакая это не башня, а скорее всего один из космических кораблей, которые когда-то падали с орбиты на планету, с переродившейся командой на борту. В корабле было множество отверстий правильной формы, круглых, овальных, прямоугольных со скругленными углами. Видно, они остались от люков и различного оборудования, которые когда-то стояли на корабле, но кто-то это все поснимал и куда-то дел. Сейчас же из этих отверстий торчали толстые бревна, на которых и располагались постройки местных. Наши предки, тихо пробубнил я, передразнивая Срата. Ваши предки были способны только яйца резать честным людям, со злостью подумал я. Мы поднялись по тропу из бревен к большому прямоугольному отверстию, возле которого стояли двое охранников с копьями. Они, скорее всего, уже были предупреждены, и нас пропустили внутрь без проволочек. Внутри помещения освещались масляными светильниками, прикрепленными к стенам. Как выглядели внутренние помещения раньше, было не разобрать, местные все застроили перегородками из древесины и разрисовали стены. Рисунки в основном были на тему битв Кути с сургами и даргами. Было даже пару рисунков битв с кархами. Я хоть примерно узнал, как выглядят эти кархи. Ну и конечно же на всех рисунках Кути всех побеждали, что и неудивительно. Сворачивая по многочисленным узким коридорам, мы наконец-то остановились у одного помещения, как говорится, с родной дверью. Дверь была широкой, почти квадратной, из темно-серого материала, запиралась она рычагом, который приводил в движение тяги, сверху и снизу. Смотря на эту дверь, я понял, что с этого помещения не сбегут даже мощные твари. Нас завели внутрь, развязали руки и дали полный бутыль воды, а после закрыли. Осмотрев помещение, я увидел, что оно освещается маленьким круглым отверстием в стене. Подойдя к отверстию, я потрогал стены нашей темницы. Тю, да это даже не металл, разочарованно сказал я. Это какой-то композит. И действительно, край отверстия был сколот, и я смог хорошо рассмотреть структуру толстой стены. Она представляла собой причудливо переплетенные тонкие нити какого-то металла, залитые множеством слоев разных материалов. А у нас в подземелье кусок обшивки совсем другого космического корабля, подумал я. Причем не просто другого типа, а другой технологии и другой цивилизации, как деревянная повозка и Боинг. Мне кажется, Мика, что не твои предки разбирали этот космический корабль, задумчиво произнес я. Во-первых, где все снятое, а там должна быть куча огромного оборудования. А во-вторых, навряд ли они обладали достаточными знаниями, чтобы такое провернуть. Мне кажется, они пришли сюда, когда здесь остался лишь его остов с обшивкой. Какого космического корабля, господин, удивился Аркус. Этого, похлопал я по стене, в котором мы сейчас с вами находимся. А это космический корабль, удивленно воскликнул Тим, вертя головой. Ну да, не видно, что ли, ответил я. Ну знаешь, мне как-то раньше не доводилось бывать на космических кораблях, обиженно произнес Тим. Какие твои годы, сказал я тоном мудреца. «Так, народ», хлопнул я в ладоши. «А теперь по существу», заговорил я на имперском, «не знаю, как вы, а лично мне мои яички дороги не только как память, и я бы не хотел с ними расставаться. Так что давайте думать, как нам выбраться из этой ситуации. У кого какие предложения? Может, возьмем в плен их короля и потребуем, чтобы нас отвезли на берег?» — предложил Аркус. — «Где нас схарчат твари, не вариант, да и навряд ли нам позволит это сделать. Магические способности нам не помогут, а как воины они нас сильнее. Так что если рыпнемся, нас раскидают как котят». «Какие еще есть предложения?» — спросил я. «Можно сказать им правду, что ты герцог огромного герцогства, и если с нами что-то случится, за нас придут мстить тысячи воинов и магов. А для наглядности показать им наши магические способности», — предложила Лиза. — «Уже теплее, но тоже не то. Они тупо могут нас здесь годик-другой подержать, а если никто не придет за нас мстить, эксплуатировать нас по-всякому. Я буду строить им дворцы, а ты заниматься извозом по озеру. В общем, про способности пока молчим. Предлагаю следующее. Мы их пытаемся убедить в том, что мы другой расы, и мы не марки, что размножаться с местными мы не планируем. Мы хорошие охотники на сургов, раз забрались так далеко, и за постой готовы оказать некоторые услуги городу. Тварь там какую-нибудь прикончить, или магическое существо, которое мешает городу. Найти какую-нибудь редкую травку или ингредиент, всяко у них тут есть своя алхимия. А за это мы попросим пожить несколько дней в городе и не резать нам яйца. Ну как вам план?» — закончил я свою речь. «Умно», — закивал Аркус. «Так себе план», — пробурчала Лиза. Тим кивнул, а Мика непонимающе переводила взгляд то на одного, то на другого. «Я ничего не поняла», — возмутилась она. «Эх, девочка, это было не для твоих симпатичных ушек», — со вздохом сказал я, глядя на Мику. «А теперь перейдем к тебе». Я сел на пол у стены и жестом указал ей присаживаться рядом. А когда она села, я начал рассказывать ей о проклятой деревне, о Гаше и о его забавах. Во время моего рассказа девушка сначала очень удивлялась, в отрицании мотая головой, а когда я перешел к ее мнимой матери и ее мнимой болезни, Мика горько заплакала, а потом сквозь рыдания поведала нам свою историю. Оказалось, когда Гаш транслировал свой ментальный приказ, Мика направилась искать какого-то мужика, считая его новичком в охоте, но не успела покинуть дом. На нее с ножом набросилась мать, и выкрикивая, что она новенькая и чужая в этой деревне, пыталась зарезать Мику. Мика была намного сильнее своей мнимой матери и смогла от нее отбиться, но в процессе случайно ее убила. А после трансляция прекратилась, Мика пришла в себя и, увидев дело рук своих, пошла к сургам, чтобы погибнуть в битве. Мы просидели так еще около часа, Мика рыдала, а мы молчали, каждый думая о своем. Тут вдруг послышался скрежет отпираемого механизма двери. Дверь открылась, и к нам в камеру зашли четверо бойцов, угрожая короткими дубинками, выстроили нас вдоль стены и связали нам за спиной руки все той же особой веревкой. При этом их, стоя в дверном проеме, страховали пару лучников. Лучники вошли в камеру и расступились в стороны, не сводя с нас прицела, а за ними в камеру важной походкой зашли трое бородатых мужчин. Были они средней комплекции, разве что средний был худее и выше, одеты в добротные кожаные доспехи, как и обычные воины, но вот украшений на них было уйма, и не золото с драгоценными камнями, а в основном всякий металлический хлам, какие-то шайбочки, болтики, пружинки, а у одного вроде бы даже висела на груди отвертка, и все эти металлические предметы были начищены до блеска. Как я понял, это металлические запчасти различного оборудования, которые кути нашли в острове корабля. И среди этих троих выделялся король, его нельзя было с кем-либо перепутать, а выделялся он своей экстравагантной короной. Она была похожа на черный пластиковый мотоциклетный шлем, к которому были приклеены два небольших рога, похожих на оленей. «Ну а что, зато практично», — подумал я. «Это вам не бесполезный кусок золота с драгоценными камнями таскать на голове». Глава 6. Король осмотрел нас внимательным взглядом и, остановившись на Аркусе, произнес: «Говори, Морг». Зная характер Аркуса и то, как он не любит, когда его называют грязным, я поспешил вмешаться, пока Аркус не ляпнул лишнего. «Уважаемый, мой друг плохо гов. Кхе-кхе», — закашлялся я и упал на колени, получив сильный удар под дых от одного из воинов. На мою защиту кинулся Аркус, но тут же его повалили на пол и начали избивать. «Достаточно», — сказал король, и воины остановились. А к моему уху наклонился ударивший меня воин. «Будешь говорить, уродливый морг, только тогда, когда тебя спросит его величество», — угрожающе произнес он, замахнувшись на меня кулаком. «Я тебя запомнил», — сдавленно просипел я, глядя ему в глаза. «Ты говори», — указал на меня король. «Кто у вас главный?» «Я, ваше величество», — сказал я, встав на ноги и гордо выпрямив спину. «Почему у вас главный подросток, а не взрослый мужчина?» — поинтересовался король. «Я выше его по положению», — ответил я. «Положению?» — не понял король имперского слова. «Ну я сын советника нашего короля», — соврал я, чтобы было меньше вопросов. «А он?» — кивнул я на Аркуса, мой охранник. Король нахмурился, что-то обдумывая, а потом, кивнув своим мыслям, спросил: «Так у вас, таких морков», — обвел он рукой нашу компанию, — «есть свое королевство». «Мы не морки, мы другой расы», — ответил я. «Не понимаю», — сказал он. «Ну ваши морки, это кути, которые выглядели как вы, но потом их внешность изменил элит. А мы люди, мы всегда так выглядели, как и наши предки, как и их предки. Мы с вами разные расы», — попытался объяснить я. «Вот», — воскликнул мужик справа от короля, подняв палец вверх. «Я же говорил», — к нему наклонился король, и они начали о чем-то шептаться. Потом к ним подошел третий, и шепот стал нарастать, становясь все громче. «Хватит», — рявкнул на них король и кивнул за дверь. Троица вышла из камеры, а за ними потянулась охрана, притворив за собой дверь. «Ты как?» — обеспокоенно спросил я у Аркуса. «Нормально, господин, жить буду», — сдавленно ответил Аркус, вставая на ноги. «И да, мой план, взять короля в заложники, был не очень хорош, признаю». «Ха-ха», — хохотнул Аркус разбитыми губами. «А что это они так быстро свалили, господин? Видно, у них уже давно идет спор о том, что не все разумные, не похожие на них, грязные», — ответил я. Тут дверь снова открылась, и в камеру первым влетел мужик, который стоял слева от короля. Он, тыча в меня своим пальцем, проревел, выпучив глаза: «Доказательства какие у тебя есть доказательства?» «Да пожалуйста», — спокойно пожал я плечами. «У каждого вашего морка есть свои индивидуальные изменения внешности, а у нас троих», — указал я подбородком на себя, Тима и Лизу, «одинаковые отличия внешности от вашей расы, хоть мы трое друг другу даже не родственники. То же самое Кархи. Они являются совсем другой расой и никакого отношения к Кути не имеют. Хоть я и произносил некоторые слова на имперском, но было видно, что основную мою мысль мужик понял. А он», — ткнул он пальцем в Аркуса. «Пока мы разговаривали, в камеру успели зайти остальные, и сейчас прислушивались к нашему разговору. А он морг нашей расы, но у нас к ним другое отношение. Яйца мы им не режем, и вам не советую, если вы хотите наладить нормальные отношения между нашими королевствами», — сказал я. «А нашему королевству есть, что вам предложить», — указал я взглядом на ожерелье короля. Король, проследив за моим взглядом, задумчиво произнес: «А расскажи нам подробнее о вашем королевстве». «Ну, наше королевство находится далеко отсюда», — начал я вещать менторским тоном. «Я самозабвенно рассказывал королю о нашем далеком чудесном королевстве, мешая правду и вымысел, и не говоря ничего лишнего. Про магию и способности я не сказал ни слова. Зачем, если у них все равно такого нет? Сказал, что мы живем намного восточнее, на большом острове, где нет сургов, из-за чего нам приходится плавать за ними на большую землю. Рассказал, как мы дружно живем со своими грязными, а потом перешел к различным подробностям: кто как одевается, что выращиваем, каким образом строим дома, какие блюда готовим. Во время моего рассказа я даже вспотел от натуги, щедро тратя ману на навык внушения. И уже в конце моей речи король спросил про изделия из металла. Я ему ответил, что есть маленько, для собственных нужд, но если очень надо, то можем договориться. Все-таки я не последний человек в своем королевстве. Мы же со своей стороны всего лишь просим у короля погостить в этом славном городе каких-то пару дней, а после перевести нас на берег, чтобы мы могли отправиться к себе на родину. Король задумчиво поглаживал свою бороду, а я ждал, пока восстановится мана, и радовался про себя, будучи полностью уверен в том, что дело в шляпе, и мы уже через пару дней отправимся домой. В озеро их надо скинуть, к сихам, и все дела, — бесстрастно сказал левый советник. Они сюда специально пришли, чтобы здесь все разнюхать и передать информацию своему королю. И если мы их отпустим, то следующий раз, к нам уже придет целая армия морков, чтобы нас захватить. Все будет так, как уже было с кархами. А может быть, это сами кархи их к нам подослали, чтобы разведать, как к нам лучше подобраться. От его слов у меня внутри все оборвалось. Неужели навык внушения нисколько мне не помог убедить их в нашем дружелюбии? И что теперь делать? Умирать очень не хотелось, и я начал судорожно искать выход. «Да, ты прав, Дрот, лучше от них избавиться», — задумчиво сказал король. «Стража, подождите, подождите», — зачастил я, уловив нотки сомнения в его чувствах. «Я же вам не все сказал. Мы же не лодыри какие. Несколько дней у вас тусовать бесплатно. Мы хорошие охотники. Вон аж в какие дебри живыми забрались. К делу», — нетерпеливо рявкнул король. «Так я ж о чем и говорю. За то, что у вас в городе пару дней перекантуемся, мы готовы отработать. Чудовище там какое завалить, травки добыть», — тараторил я, а у самого в голове бились мысли. «Ты нас только выпусти, ты нас только на берег отвези, и ищи потом ветра в поле». Король ненадолго задумался, а потом наклонился к левому советнику. Они с минуту о чем-то шептались, даже вроде бы ругались шепотом, а потом король повернулся к нам с невозмутимым лицом и произнес: «Хорошо, раз вы такие хорошие охотники, будет вам задание. Если выполните его, то гостите у нас сколько угодно, а как захотите покинуть наш город, мы вас отвезем к берегу. Дадим вам в дорогу броню, провизию и лодку, и даже поможем вам добраться до большой воды». Слово короля, ага, подумал я, попахивает квестом эпического уровня. Сейчас будет что-то вроде «дать на клык дракону». «И что нам для этого нужно сделать?» — осторожно спросил я. «Полгода назад кархи похитили мою младшую дочь, Крис, которая была на охоте вместе со своей группой. Найдите мою дочь и приведите ее домой, живой», — уточнил он. «Если справитесь, вам будет предоставлено все перечисленное». «Ну да», — подумал я, — «всего-то найти в море, кишащим различными монстрами, агрессивную расу, вооруженных огнестрелом, пробраться к ним, найти и выкрасть у них девушку, которой, возможно, давно уже нет в живых, и вернуться с ней обратно, при этом самим не сдохнуть. Плевое дело, как два пальца обоссать. Мы беремся», — кивнул я с серьезной моськой, сам в это время размышляя о том, сколько по времени плыть до герцогства. «Я рад, что вы согласились. Вы действительно смелые морки», — с улыбкой сказал король. «И да, вот еще что», — добавил он, как будто только сейчас что-то вспомнил. «Вот эта девушка останется здесь, дожидаться вашего приезда», — указал он пальцем на Лизу. «Нет, так не пойдет», — запротестовал я. «Эта девушка — наш следопыт, мы без нее никак не сможем отыскать вашу дочь», — сказал первое, что пришло на ум. «Или так, или вас скормит сихом», — развел руками король. «А можно нас, пожалуйста, оставить наедине? Нам нужно посоветоваться. Все же дело серьезное», — попросил я. «Конечно, советуйтесь, не будем вас отвлекать», — сказал король, и, кивнув своим приближенным, отправился на выход, по пути произнеся: «Развязать и накормить». Глава 7. Когда за стражей закрылась дверь, я, разминая онемевшие кисти рук, мрачно произнес: «Вот и че мне в герцогстве не сиделось, сейчас бы спокойно копал или что-нибудь строил, сытый, в тепле и комфорте, горя бы не знал. Нет, надо было попереться черт знает куда, чтобы встрять по полной, как будто бы на родном материке не мог найти приключений на свою жопу». «Господин, отправляйтесь в герцогство без меня», — сказала Лиза обреченным тоном. «Так если б могли, то уже бы отправились», — произнес я с досадой. «Что?» — округлила глаза Лиза. «И вот так просто меня бы здесь бросили». «Почему бросили?» — непонимающе посмотрел я на нее. «Добрались бы до наших, собрали войско, построили корабль и вернулись сюда, как и говорил тот хрен, с большой армией, и поставили бы тут всех раком», — зло проговорил я. «А то что-то рыбоеды совсем охамели. Думают, что если развели тут магических пираний, то они теперь в безопасности, их никто не достанет, и можно грубить всем встречным. Это еще неизвестно, за что на них взъелись кархи. Может быть, рыболюбы им тоже устроили теплый прием, с окунанием в озеро. Я даже не удивлюсь, если так оно и было. Ну ничего, и на их наглую жопу найдется болт с левой резьбой. Придем сюда с войском, насыплю землей в озере дорогу до этого города, и тогда посмотрим, чье кунг-фу круче». «Правильно, господин, так их и надо, сволочей», — поддержал меня Аркус, прижимая ладонь к заплывшему глазу. «Давайте я останусь вместо Лизы, тогда вы сможете добраться до герцогства и вернуться с подмогой», — предложил Тим. «Нет, Тим, не вариант, они не согласятся», — ответил ему я. «Но почему?» — не понял Тим. «Они уже знают, что я почему-то дорожу Лизой. Аркуса я сам назвал своим телохранителем, и навряд ли буду сильно рисковать своей жизнью ради него. А тебя они, возможно, приняли за какого-нибудь новичка в нашей команде, или слугу, но уж точно за того, кто ниже по значимости для меня, чем Лиза. И если мы сейчас начнем говорить, что ты очень важная персона, но мы почему-то хотим оставить тебя вместо Лизы, то они нам просто не поверят», — постарался я ему все разложить по полочкам. «Понятно», — буркнул Тим, почему-то обидевшись. «Я могу остаться», — подняла руку Мика. «Хоть мы и говорили на имперском, но похоже она догадалась, о чем шла речь». «Ну если это сейчас была шутка, то не смешная», — произнес я. «Тебя даже никто не рассматривал как заложницу. Ты местная, и у тебя здесь родня, и скорее всего тебя бы не стали скармливать сихом, и на твою кандидатуру они не согласятся, решив, что навряд ли мы за тобой вернемся. А вот почему тебя до сих пор держат с нами, а не пытают в застенках, чтобы побольше узнать о нашем королевстве, это вопрос. Наверное, хотели сначала разобраться с нами, а теперь не хотят лишний раз настораживать нашу команду самоубийц, чтобы мы не передумали. Как бы то ни было, тебе повезло, ты бы не выдержала пытки, и все бы им рассказала, а там бы и выяснилось, что мы с тобой знакомы всего лишь несколько дней, а последние 3 года ты ловила их охотников и скармливала древние твари. Не думаю, что после такого тебя простят, так что лучше тебе держаться нашей компании и держать язык за зубами, чтобы не сболтнуть лишнего про свое темное прошлое. Но я, ошеломленно произносила девушка. «Не виновата», — помог я ей с ответом. «А теперь расскажи это женам и матерям пропавших охотников». Девушка горько зарыдала, спрятав лицо в ладони. К ней подошла Лиза и, приобняв ее, сердито буркнула, глядя на меня: «Ну зачем ты так?» Чтобы до нее дошло, и она осознала всю серьезность ситуации, и не начала каяться в своих грехах своей новообретенной матери, которую, я в этом почти уверен, будут допрашивать люди короля, — сказал я строгим тоном. «Я поняла», — сквозь рыдания произнесла Мика. Тут дверь отворилась, и к нам зашли стражники, которые почти вежливо приказали нам отойти к дальней стене. После того, как мы выполнили их распоряжение, в комнату внесли деревянный стол с лавками, а потом несколько девушек начали накрывать его различными блюдами, но, как я и думал, в основном рыбой. По камере начал распространяться обалденный аромат жареной рыбы, отчего мы чуть ли не захлебывались слюной. Поэтому как только за нашими вертухаями закрылась дверь, мы набросились на угощение. Набив животы, мы сыто отвалились от стола, и я уже хотел начать обсуждать наши планы, но тут дверь снова отворилась, и в камеру влетела женщина, которая была очень похожа на Мику. Она бросилась к Мике и, крепко обняв ее, зарыдала, сквозь всхлипы все время повторяя: «Нашлась моя девочка, нашлась. Я всегда верила, что ты жива». Мика сначала была напряжена, но потом обмякла и тоже зарыдала, а после к ним присоединились и Лиза с Тимом. Мы переглянулись с Аркусом, он пожал плечами, и мы стали ждать, когда все наревутся. Когда же они немного успокоились, мама Мики сказала: «Мика, девочка моя, я поговорила с его величеством, и за заслуги твоего покойного отца он согласился тебя отпустить домой, без всяких разбирательств и выяснений того, где ты была эти 3 года. Поэтому прощайся со своими друзьями и пошли, тебя ждет твой родной дом». «Не могу», — сказала Мика, мягко освобождаясь из материнских объятий. «Но почему?» — непонимающе посмотрела мать на свою дочь. «Мама, король дал моей команде очень сложное задание, и я не могу их сейчас вот так бросить, а они без меня не справятся», — увещевающим тоном произнесла Мика. «Но, Мика, извини меня, конечно, но что ты можешь, ты же всего-навсего ученица травника, ты даже сражаться толком не умеешь. Зачем ты им нужна в этом походе?» — негодующе произнесла мама Мики. «Охо-хо, какие открываются подробности», — подумал я. «Значит, Мика даже сражаться не умела, до попадания в проклятую деревню. Да, вот же ей Гаш устроил школу жизни, с огромной мотивацией. Теперь она своим топориком ложит твари пачками, а с лука стреляет. Не то что белки в глаз, летящей мухи в анус попадет. С Микой наши шансы выжить значительно возрастали, поэтому я решил вмешаться. Уважаемая мама Мики, Позвольте с вами не согласиться. За эти 3 года ваша дочь стала отличным бойцом и не раз выручала нас в сложных ситуациях. Мальчик, а ты еще кто и почему у вас в группе почти одни подростки? Куда смотрят ваши родители? Возмутилась женщина. Мама, это Лео, командир нашей группы, не дала мне ответить Мика. Не смотри на его возраст. Он умелый охотник, и на его счету не одна сотня сургов. Мама, перешла она на доверительный тон, эти люди не раз спасали мою жизнь, и я им обязана, и не могу их оставить в трудную минуту. Мама, и ты им тоже обязана тем, что они вернули домой твою дочь. Прости меня, мама, но я пойду с ними. Они еще некоторое время спорили, но Мике удалось настоять на своем, и немного поплакав, они попрощались, и мать Мики покинула нашу камеру. «Ну, товарищи, а теперь к делу», — сказал я, присаживаясь за стол. «Во-первых, Мика, поговорим о тебе. Как я понял, даже если нам удастся вернуть дочь короля домой, ты все равно не собираешься оставаться в этом королевстве». «Да», — произнесла Мика, вытирая слезы с лица, «я не смогу смотреть в глаза своим соплеменникам, зная, сколько кутей из-за меня пострадало. И если вы согласны, я бы хотела отправиться с вами в ваше королевство». «Хм, понятно», — произнес я задумчиво. «Я-то не против взять тебя с собой, но, Мика, видишь ли, в чем тут дело? У меня много тайн, и тех, которые нельзя раскрывать кути, и тех, которые нельзя раскрывать людям. Так что если хочешь остаться с нами, ты должна присягнуть мне на верность и поклясться в том, что меня не предашь, и все мои секреты заберешь с собой в могилу», — сказал я жестко, глядя Мике в глаза. «Да-да, я согласна», — испуганно произнесла Мика. «Ну тогда давай приступим», — сказал я с улыбкой. «Я тут же придумал текст клятвы, вернее немного поправил вассальную, и Мика, стоя на одном колене, повторяла за мной. Ну а после произнесения клятвы, я добавил, что если Мика ее нарушит, то ее покарают боги этого мира, и не какой-нибудь Гаш, а самые настоящие». По Мике было видно, что она прониклась, а я подумал, что вроде и время немного потратил, зато намного возросли шансы, что Мика будет держать язык за зубами. Ну а потом мы приступили к обсуждению плана. Глава 8. Итак, уставился я серьезным взглядом на Лизу и перешел на имперский. «Тебе все-таки придется остаться в этом городе на некоторое время. Твоя главная задача – не унывать и ждать нас, а второстепенные задачи – это выучить местный язык и нарыть как можно больше информации о королевстве и ближайших к нему территориях, где, какие твари обитают, какие травы растут и тому подобное. Также тебе нужно выяснить, есть ли поблизости еще поселения кути или других разумных. Втирайся в доверие своим надзирателям, ври, флиртуй, только не перестарайся, не забывай, что на родине тебя ждет муж. По-хорошему добейся того, чтобы тебе разрешили прогулки по городу, хоть и под конвоем. Только не сбегай, помни, что на берегу озера тебя встретят голодные твари. Но если вдруг станет совсем тяжко, то тут уж на твое усмотрение. Но я не думаю, что к тебе здесь будут плохо относиться. Король должен понимать, что если мы приведем его дочь, то отдадим ее только тогда, когда убедимся, что с тобой все в порядке. И обмен будем совершать только на берегу озера. Больше в этот город я ни за что не поплыву на лодке. Так что не бойся и не переживай, все будет нормально, закончил я ободряющим тоном. Хорошо, я все сделаю, мой господин, только постарайтесь поскорее вернуться за мной, с грустной улыбкой произнесла Лиза. Я тебе обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее забрать тебя отсюда, твердо сказал я. Ну а теперь перейдем к нашим ближайшим планам, обвел я взглядом остальных. Для начала я предлагаю не торопиться с выходом. Нам нужно отдохнуть, как физически, так и морально, залечить раны. Думаю, для этого 2 дня нам будет достаточно. И эти 2 дня нам тоже нужно провести с пользой. Нужно договориться с королем, чтобы нам провели экскурсию по городу. Пусть мы будем связаны и с охраной. Также мы потребуем для каждого члена отряда качественную экипировку и недельный запас долгохранящейся провизии. Лодку, само собой, и чтобы нам эту лодку местные доставили к морю. Да, Аркус, что ты хотел? Спросил я, когда он поднял руку. Господин, а что такое морю? Нахмурив брови, произнес Аркус. А, ты про это. Море, это то, что местные называют большой водой. По морю мы плыли сюда, а не по озеру, ответил я. А в чем разница? Не понял Аркус. Море намного больше, и оно связано с еще большей водой, объяснил я как можно проще. «А, понятно», — покивал Аркус, сделав вид, как будто все понял. «Так вот», — продолжил я, — «чтобы местные нам принесли лодку к морю, а потом убрались обратно в город, одним из наших условий будет. Никто из местных воинов не отправится с нами в поход, потому что в противном случае они узнают про мои способности, и от них рано или поздно придется избавляться, а так как воины они сильные, в общем, не стоит лишний раз рисковать». «Вопросы, Ля, а зачем нам договариваться о прогулке по городу?» — поинтересовался Тим. «Как зачем?» — удивился я. «Конечно же для того, чтобы осмотреть удобные подступы к городу, проверить наличие дальнобойного оружия, баллист, катапульт или чего-нибудь подобного, узнать численность войск». «Ля, ты собираешься захватывать этот город, даже если мы вернем Лизу?» — догадался Тим. «И это только из-за того, что тебя ударил простолюдин?» — шокированно произнес он. «Нет, конечно, я тебе что, какой-то обиженка, что ли?» — оторопел я от его слов. «Тим», — со вздохом произнес я, — «ты аристократ, и возможно со временем у тебя появятся люди, которыми ты будешь править. Ты будешь должен заботиться об их безопасности и благополучии. Поэтому тебе нужно учиться мыслить шире. Во-первых, этот материк – это новые территории, и если здесь из тварей обитают только сурги и дарги, которые навряд ли умеют карабкаться по вертикальным поверхностям, то тут можно строить города с не такими уж и высокими стенами, за которыми люди будут в полной безопасности. А это, мой друг, шанс спасти свой народ, если на нашем материке начнется полная жопа. Неизвестно еще, сможем ли мы остановить гон, но кроме него, у нас еще две враждебных империи, одна из которых, точно известно, намного сильнее нас. Так что этот город послужит отличным плацдармом для высадки наших войск. Во-вторых, ты видел, как живут кути, и чем они занимаются. Большинство жителей города проводит все время в праздности. Ни город, ни население никак не развиваются. Я практически уверен в том, что город выглядит сейчас так, как сотни лет назад. А как они качаются вместо того, чтобы сражаться с тварями лицом к лицу, приобретая боевые навыки и опыт сражений, они в безопасности, сидя в лодке, крутят бревно и поглощают росу сургов, которые упали в воду с бревна, и их загрызли сихи. Только их охотники, которым почему-то не сидится на месте, и они добывают разное для города, чего-то стоят. Так что это вопрос времени. Если не мы их захватим, это сделают кархи или кто-нибудь еще. Мы хотя бы постараемся обойтись без жертв и интегрировать кути в наше общество. Ну и не будем забывать про космический корабль. Ля, ну ты же сам говорил, что кто-то поснимал с него все ценное. Тогда зачем он тебе? — перебил меня Тим. Тим, знаешь, как образовалось это озеро, и почему у него такая правильная форма? — спросил я учительским тоном. Ниете удивленно помотал головой Тим. Когда-то очень давно, много-много лет назад, этот корабль упал с неба на огромной скорости, и от мощного удара вокруг него образовалась воронка в земле, а потом эта воронка заполнилась водой, может быть дождевой, а может на том месте были родники или речушка, неважно. Суть в том, что если оборудование с корабля снимали уже после того, как воронка заполнилась, то скорее всего, та часть корабля, которая скрыта под водой и находится в земле, осталась нетронута. Да, конечно, после удара, там навряд ли уцелело хоть какое-нибудь оборудование, но тем не менее, это технологии космической расы, и они должны принадлежать моему герцогству, — заключил я бескомпромиссным тоном. Понятно, — стушевался Тим под моим взглядом. А дальше мы перешли к подробностям плана. Что спрашивать, как аргументировать, о чем точно молчать. А спустя какое-то время я сказал: да, точно. Еще обязательно надо узнать, когда у них был последний гон, и как скоро будет следующий. Материк то другой и твари другие, поэтому не факт, что здесь гон происходит в одно время с нашим. А то будет совсем печально, если мы отправимся в поход во время гона. — хохотнул я. Тут дверь отворилась, и в камеру зашла стража. Стражники, как и до этого, выстроили нас у дальней стены, пока девушки накрывали на стол. Но в этот раз трапезничать с нами собрался советник короля, тот, который стоял справа и утверждал, что кроме кути есть и другие расы разумных. Он уселся во главе стола, на принесенное специально для него кресло, и с добродушной улыбкой указал нам на лавки. Позади него остались стоять четверо верзил с небольшими боевыми топориками, остальные же вышли из камеры, притворив за собой дверь. А вот и наш источник информации, подумал я, усаживаясь рядом с советником. Глава 9. Мы ели в полном молчании, а наевшись, я вытер руки об свои лохмотья и посмотрел на улыбающегося советника. «Как вас зовут, уважаемый?» – спросил я. «Бак», – ответил он, продолжая улыбаться. «Хаэм, прикольное имя», – подумал я. «А меня зовут Ля. Очень приятно познакомиться. Бак, а откуда вы знаете о существовании других рас, и почему об этом не знают другие кути?» И он, ничего не скрывая, поведал нам об источнике своих знаний. Оказалось, что во всем королевстве едва ли наберется два десятка полуграмотных кути, которые даже если и прочитают текст полностью, то половину из него не поймут. И это не из-за того, что кути не хотят учиться читать, просто читать-то особо и нечего. В королевстве до нынешних времен сохранились только несколько десятков книг, которые теперь хранятся запертыми в башне предков, и к которым имеют доступ ограниченное число лиц. Само собой, у Бага есть доступ к этим книгам, и он является самым грамотным кути в королевстве, но дело в том, что извлеченную из них информацию ему еще приходится доказывать своим малограмотным братьям. «Братьям», не понял я. «Да, королю и второму советнику. Они мои старшие родные братья», с улыбкой произнес Баг. «Ничего себе, семейный подряд», подумал я. Общение с Багом заставило меня напрячь все извилины мозга. На языке кути я до этого знал лишь простые фразы, а сейчас он сыпал множеством непонятных терминов, и чтобы понять друг друга, нам пришлось изъясняться жестами и рисовать картинки на столешнице, принесенным им мелком. В одной из книг, точнее сказать, в дневнике какого-то воина, среди сочиненных им же пошлых стишков и описаний прелестей разных девушек, было упоминание об огромной империи Кути. А кроме этого упоминания, в дневнике еще говорилось о каком-то великом событии, на которое и отправлялся хозяин дневника. На это событие были обязаны явиться все сильные воины империи Кути, а также воины из других государств. О двух государствах автор дневника упомянул, как о королевстве серокожих и королевстве круглоухих. В дневнике названия этих королевств были, скорее всего, оскорбительными, чем реальными, но это доказывает, что много лет назад были и другие расы разумных, кроме кути. А еще, он весело заржал, там говорилось, что некоторые из других рас обладали какими-то чудесными способностями. Но это всего лишь легенды, со вздохом, грустно закончил он. «Че это?» – подумал я, подбоченившись. «Сейчас, мужик, перед тобой сидит три такие легенды», а вслух произнес. «Так а на какое событие они собирались? В дневнике что-то говорится об этом? С тех пор наш язык претерпел большие изменения, и мы уже не помним, что означают некоторые слова», – развел он руками. «Но там сказано, что во время этого события, через узкое ущелье, на наши земли хлынет орда каких-то чудовищ. Я сначала подумал, что это про сургов и даргов, но в дневнике было несколько описаний совсем других, намного больших существ. Так это же гон!» – воскликнул я, и от избытка чувств хлопнул ладонью по столу, отчего охрана Бага напряглась, приподняв топоры. «Все нормально», — сказал им Баг, и, посмотрев на меня, удивленно переспросил: «Гон? Ну да, гон. Когда тысячи тварей бегут в одну сторону сплошным ковром и уничтожают все поселения на своем пути, которые были недостаточно защищены. Ну, гон», — сказал я, смотря на него с ожиданием, когда до него наконец-то дойдет. «Хаэм», — задумчиво огладил он свою густую бороду, — «у нас нет такого. Сургов и даргов в лесу всегда одинаково много, и ордой они никуда не бегают. А у вас, значит, бывает этот гон?» — прищурившись, произнес он тоном прокурора.